Глава 6. У Даяны Филомель было идеальное тело. Венец творчества паректоров и косметологов. Проснувшись, я несколько минут лежал и любовался им. Классические изгибы спины, боков. Геометрия более прекрасная и могущественная, чем все открытия Евклида. Две ясно различимые ямочки в нижней части спины, как раз над головокружительно пышными белыми ягодицами, веер мягких складок, полные бедра. Чувственности и мощи, таящихся в них, могла позавидовать любая деталь мужской анатомии. Леди Даяна спала или прикидывалась спящей. Наша одежда была разбросана по просторам зеленого ковра. Сочный пурпурно-алый свет вливался в широкие окна, за которыми качались серые и золотые кроны деревьев. Вперемешку с нашей одеждой на полу валялись листы рисовальной бумаги. Свесившись с кровати, я поднял один. Наспех набросанные груди, бедра, одна яростно исправленная рука и овал лица без черт. Рисовать спьяну живую натуру, в то время как эта натура вас соблазняет, идеальный способ создания такого вот хлама. Со стоном я рухнул на подушку и обратил свой взор к лепному потолку. Окажись на месте этой женщины Фанни, мне бы и в голову не пришло вставать. А сейчас я вылез из-под одеяла, нашел свой комлок, отметил, что на ТКЦ сейчас раннее утро. Со времени моего свидания с секретарем Сената прошло 14 часов. И отправился в ванную искать пилюли от похмелья. В аптечке леди Даяны было на что посмотреть. Кроме обычного аспирина и эндорфинов, я обнаружил стимуляторы, транквилизаторы, тюбики флешбека, оргазмопластырь, шунты инициаторов, гашишные ингаляторы, сигареты с жестким табаком и еще сотни неизвестных мне наркотиков и лекарств. Я нашел стакан и с трудом проглотил пару таблеток антокса. Через несколько секунд тошноты и головной боли как не бывало. Когда я вернулся, леди Даяна уже сидела в постели. Мои губы уже раздвинулись в улыбке, когда я заметил у восточных дверей двух мужчин. Ни один из них не был ее мужем, хотя оба, казалось, сотворены по образу и подобию Гермунда Филомеля. Великаны с вросшими в плечи головами, кулаками-окороками и угрюмыми двойными подбородками. Уверен, что на долгом маскараде истории встречались особи мужского пола, способные достойно повести себя даже в такой ситуации. Возможно, им хватило бы мужества стоять, в чем мать родила, перед одетыми и потенциально враждебными незнакомцами, соперниками-самцами, помимо того. Стоять гордо, не сились прикрыть ладошкой причинное место, не горбясь, не чувствуя себя абсолютно беззащитными и загнанными в угол. Но я не из таких. Я сгорбился, прикрывая рукой пах, попятился к ванной и пробормотал. «Что? Кто?» Попросив взглядом помощи у Даяны Филомель, я увидел на ее лице улыбку, сразу напомнившую мне ледяной блеск глаз этой женщины в первый вечер нашего знакомства. «Взять его! Быстро!» — приказала моя вчерашняя любовница. Я влетел в ванную и уже тянулся к кнопке автоматического закрывания двери, когда ближайший громила догнал меня, сгреб, рывком втянул обратно в спальню и швырнул своему партнеру. Они оба были с Лузуса или какого-то другого мира с высокой гравитацией. А может, жили на диете из стероидов и в самсон-протеина. Но факт тот, что они перекидывались мной играючи, как котенком. И дело было не в их комплекции. Если исключить недолгую борцовскую карьеру на арене школьного двора, на моем счету, по воспоминаниям, было не так уж много физических столкновений и еще меньше случаев, когда я выходил из них победителем. Одного взгляда на этих забавлявшихся мною типов было достаточно, чтобы понять, они относятся к категории людей, существующих только на страницах романов. Тех, что могут ломать кости, разбивать носы, дробить коленные чашечки так же бездумно, как я кидаю в мусорную корзинку затупившийся карандаш. «Быстро!» — прошипела Даяна. Я заглянул в инфосферу, в память дома, в пупочный комлок Даяны и жалкие приборы, связывающие головорезов с информационной вселенной. Теперь я знал, где нахожусь. Загородное поместье Филомелии в сельскохозяйственном поясе Малого Возрождения, в 60 километрах от столицы планеты Пирра, а также имена и подноготную Громил. Дебин Фаррус и Хемит Горм, охранники из профсоюза грязикопов с небесных врат. Но чего я никак не мог уразуметь, так это зачем один из них сидел на мне, упершись в коленом в мою поясницу, тогда как другой, раздавив каблуком мой комлок, надевал мне на руку осмотическую манжетку. Я услышал шипение и расслабился. «Кто ты такой?» «Джозеф Северн». «Это твое настоящее имя?» «Нет». Действие правдосказа уже ощущалось. Я знал, что могу игнорировать его, отступив в инфосферу или удалившись в глубины техноцентра. Но мне не хотелось оставлять тело на милость допрашивающих меня молодцев. Мои глаза были закрыты, но я узнал голос, задавший следующий вопрос. «Кто же ты?» — спросила Даяна Филомель. Я вздохнул. На этот вопрос трудно было ответить честно. «Джон Китс», — выговорил я наконец. По их молчанию я заключил, что это имя ничего не говорит им. И действительно, откуда им знать, кто такой Джон Китс? Я однажды предсказал, что мое имя написано на воде. Хотя я не мог ни шевельнуться, ни открыть глаза, мне было несложно заглянуть в инфосферу, следуя за их запросами. Среди 800 Джонов Китсов, в перечне, предложенном им общественным файлом, числился и поэт, но умершие 900 лет назад их не волновали. «На кого ты работаешь?» Это был голос Германда Филомеля. Откуда он взялся? «Ни на кого». Я почувствовал слабое доплеровское смещение голосов. Они заговорили между собой. «Он что, сопротивляется правдосказу?» «Правдосказу не сопротивляются», — ответила Даяна. «От него можно умереть, но сопротивляться ему невозможно». «В чем же дело?» — спросил Германд. «Почему Гладстон накануне войны привела на совет какого-то Мазилу?» «А знаете, он может нас слышать», — заметил еще один мужской голос, наверняка одного из громил. «Это не важно», — сказала Даяна. «Все равно после допроса он покойник». Ее голос раздался снова, на этот раз обращенный ко мне. «Почему секретарь Сената пригласила тебя на совет, Джон?» «Точно не знаю. Видимо, хотела разузнать о паломниках». «Каких паломниках, Джон?» «Паломниках к Шрайку». Послышался какой-то шум. «Тише!» — прикрикнула Даяна Филомель и снова обратилась ко мне. «Эти паломники к Шрайку находятся на Гиперионе, Джон?» «Да». «И сейчас идут к Шрайку?» «Да». «А почему Гладстон расспрашивает о них именно тебя, Джон?» «Я вижу их во сне». Послышался возмущенный голос Германда. «Он чокнутый, даже под правдосказом заливает. Давайте закругляйтесь и...» «Заткнись», — перебила его Даяна. «Гладстон не чокнутая. Она пригласила его, разве не помнишь? Джон, что ты подразумеваешь, когда говоришь, что видишь их во сне?» «Я вижу во сне то, что воспринимает первая воскрешенная личность Китса», — сказал я. Мой голос звучал глухо и монотонно, будто я говорил во сне. «Он сбросил себя в одного из паломников, когда его тело убили, и теперь блуждает в их микросети. Каким-то образом его ощущения становятся моими снами. А может, то, что я делаю, — это его сны. Не знаю». «Бред!» — пробормотал Германд. «Нет-нет!» — возразила леди Даяна каким-то неестественным, срывающимся голосом. «Джон, так ты кибрид?» «Да». «Ох, Христос и Аллах!» — воскликнула леди Даяна. «Что такое кибрид?» — спросил другой громила. У него был высокий, почти женский голос. На какой-то момент воцарилось молчание, а затем заговорила Даяна. «Идиот! Любой знает, что кибриды — это человекоподобные существа, созданные дистанционно управляемые техноцентром. Они даже входили в состав консультативного совета, но в прошлом веке их запретили». «Так это что-то вроде андроидов?» — спросил головорез. «Заткнись!» — бросил Гермонт. «Нет», — ответила Даяна. «Кибриды были генетически совершенны. Их воссоздавали по ДНК со Старой Земли. Достаточно было косточки, обрывка волоса. Джон, ты меня слышишь? Джон?» «Да». «Джон, ты кибрид. Знаешь ли ты, кто был твоим прототипом?» «Джон Китс». Я услышал, как она набрала в грудь воздуха. «Кем был Джон Китс?» «Поэтом». «Когда он жил, Джон?» «С 1795 по 1821 год», — сказал я. «По какому летосчислению, Джон?» «По земному. От Рождества Христова», — сказал я. «До хиджры, нашей эры». Меня перебил взволнованный голос Германда. «Джон, ты сейчас в контакте с техноцентром?» «Да». «Ты можешь, способен устанавливать с ним связь, несмотря на правдосказ?» «Да». «О, блин!» — присвистнул головорез с высоким голосом. «Сматываемся!» — рявкнул Германд. «Еще минуту», — сказала Даяна. «Мы должны узнать...» «Может, взять его с собой?» — спросил другой громила. «Идиот!» — взорвался Германд. «Если он жив и связан с инфосферой и техноцентром, черт, так он просто живет в техноцентре, его сознание там, и он может стучать Гладстон, ВКС, безопасности, кому угодно!» «Заткнись», — отрубила леди Даяна. «Мы убьем его, как только я закончу. Еще несколько вопросов, Джон». «Ну да». «Зачем Гладстон понадобилось узнавать, что происходит с паломниками к Шрайку? Это имеет отношение к войне с бродягами?» «Мне точно неизвестно». «Дерьмо!» — прошипел Германд. «Разбегаемся!» «Тихо! Джон, откуда ты?» «Последние 10 месяцев я жил на Эсперансе». «А до этого?» «До этого на Земле». «На которой Земле?» — вмешался Германд. «На новой Земле? На Земле-2? В Земле-Сити? На которой?» «На Земле», — ответил я. Потом уточнил. «На старой Земле». «На старой?» — переспросил один из головорезов. «Ни хрена себе! Я сматываюсь!» Раздалось шипение бекона на сковородке. Выстрелили из лазерного пистолета. Запахло, однако, не беконом, а чем-то сладковатым, и на пол шлепнулось что-то тяжелое. Даяна Филомель, как ни в чем не бывало, задала следующий вопрос. «Джон, ты говоришь о жизни твоего прототипа на старой Земле?» «Нет». «Ты, как кибрид, был на старой Земле?» «Да», — ответил я. «Я пробудился там после смерти. В той же комнате на Пьяцца Диспания, в которой умер. Северно там не было, но доктор Кларк сказал, что были другие». «Он псих!» — изумленно сказал Германд. «Старая Земля погибла 4 века назад. Разве кибриды могут жить столько?» «Не могут», — отрезала Даяна. «Заткнись и дай мне закончить дело. Джон, почему техноцентр вернул тебя?» «Мне точно неизвестно». «Это как-то связано с гражданской войной, которая идет между эскинами?» «Возможно», — сказал я. «Вероятно». Она задавала интересные вопросы. «Какая группа создала тебя? Богостроители, ортодоксы или ренегаты?» «Не знаю». Послышался вздох досады. «Джон, ты кому-нибудь сообщал, где находишься и что с тобой происходит?» «Нет», — ответил я. Этот запоздалый вопрос свидетельствовал о весьма скромных умственных способностях дамы, и следовало задать его гораздо раньше. Германд тоже вздохнул, но скорее с облегчением. «Отлично!» — пробормотал он. «Давай убираться отсюда, пока...» «Джон!» — методично продолжала Даяна. «Знаешь ли ты, почему Гладстон затеял эту войну с бродягами?» «Нет», — ответил я. «Или вернее, на то существует масса причин. Самое вероятное, она хочет что-то выторговать у техноцентра». «Каким образом?» «Руководящие элементы постоянной памяти техноцентра боятся Гипериона», — сказал я. «Гиперион — единственная неизвестная переменная в галактике, где все переменные известны». «Кто боится, Джон? Богостроители, ортодоксы или ренегаты? Какая из группы скинов боится Гипериона?» «Все три», — ответил я. «Дерьмо!» — прошептал Германт. «Послушай, Джон, гробницы времени и Шрайк связаны со всем этим?» «В каком-то смысле да». «В каком же?» — быстро спросила Даяна. «Не знаю. Никто не знает». Германт или кто-то другой со злобой ударил меня в грудь. «Хочешь сказать, что консультативный совет техноцентра не предсказал результаты этой войны, этих событий?» — прорычал Германт. «Думаешь, я поверю, что Гладстон и Сенат решились на войну, не имея прогноза?» «Нет», — ответил я. «Прогноз был сделан много веков назад». Даяна Филомель ахнула, как ребенок, увидевший сладкое. «Что за прогноз, Джон? Расскажи нам все. У меня пересохло во рту. Сыворотка «Правдосказ» впитала всю мою слюну. «Была предсказана война», — сказал я. «Кто именно отправится в паломничество к Шрайку? Предательство консула гегемонии? Он включил устройство, которое откроет, открыло. Гробницы времени, проклятие Шрайка, последствия войны и проклятие». «Что же это за последствия, Джон?» — жадно прошептала женщина, с которой я занимался любовью всего несколько часов назад. «Крах гегемонии», — сказал я. «Разрушение великой сети». Я попытался облизнуть губы, но язык пересох. «Гибель человечества». «О, Иисус и Аллах!» — прошептала Даяна. «Есть ли шанс, что предсказание не сбудется?» «Нет», — сказал я. «Точнее, все зависит от событий на Гиперионе. Остальные переменные учтены». «Убей его!» — вдруг закричал Германт Филомель. «Убей эту штуку, чтобы мы могли убраться отсюда и оповестить Харбрит и остальных!» «Хорошо», — сказала леди Даяна. Затем, секундой позже, «Да нет, не лазер, идиот ты этакий. Мы введем смертельную дозу алкоголя, как и планировалось. Подержи манжет, а я прикреплю капельницу». На мою правую руку надавили. Секундой позже раздались взрывы. Меня тряхнуло воздушной волной, потом запахло дымом и озоном. Завизжала женщина. «Снимите с него манжету», — приказал Ли Хент. Я увидел его перед собой, все еще одетого в строгий серый костюм. Вокруг толпились десантники службы безопасности в полной силовой экипировке и комбинезонах из хамелеоновой кожи. Один из них, вдвое выше Хента, повесил на плечо свою адскую плеть и бросился выполнять приказ. По одному из оперативно-тактических каналов, тому самому, который я контролировал в течение некоторого времени, я увидел транслируемое изображение самого себя. Голого, распятого на кровати, с осмотической манжетой на руке и с кровоподтёком во всю грудную клетку. Даяна Филомель, ее муж и один из головорезов лежали среди щепок и осколков на полу, оглушенные, но живые. Еще один бандит валялся на пороге. Верхняя часть его тела, та, что была в комнате, напоминала хорошо поджаренный бифштекс. «С вами все в порядке, господин Северн?» — спросил Ли Хент, приподняв мне голову и надевая на меня мембранную кислородную маску. Пробормотал я. «Все». Я всплыл на поверхность моих собственных ощущений как ныряльщик, пробкой вылетевший на поверхность. Голова раскалывалась от боли. Зрение еще не совсем вернулось, но по тактическому каналу я мог видеть, что Ли Хент слегка скривил свои тонкие губы, что означало улыбку. «Мы поможем вам одеться», — сказал он. «По дороге выпьете кофе. Мы возвращаемся в дом правительства, господин Северн. Вы опаздываете на встречу с секретарем Сената».